Глава 14. «Аня!» — крикнул ей вслед, но она не обернулась и побежала дальше. Из таверны «Копай-бухай» вывалился двухметровый бугай с рельефной мускулатурой. «Где эта сука?» — выкрикнул он и зыркнул на меня. В руке амбала торчал нож. И что-то мне подсказывает, что это Аня его воткнула. «Эй, щегол, видел, куда побежала белобрысая шалава?» — спросил амбал, и, скривившись от боли, выдернул нож из предплечья. «Да, видел. Сейчас покажу. Подожди минутку». Я не спеша снял рюкзак и поставил на землю. «Давай быстрее, мать твою, эта тварь сбежит!» — прикрикнул на меня амбал, пока я шел к нему. «Да-да, спешу как могу. Вон, смотри!» Ткнул пальцем влево, а когда амбал повернулся в указанном направлении, я резко достал меч и ударил плоской частью его по затылку. Ноги здоровяка подкосились, и он плашмя рухнул на асфальт. «Щегол! Да я прожил втрое дольше, чем ты!» — фыркнул я, обыскивая его карманы. В затертом бумажнике нашлась 1000 рублей и фотография какой-то дамы с голой грудью. А этот рудокоп по местным меркам был богатеем. Купюры сунул в карман, после чего кошелек полетел в урну. Идя к рюкзаку, я призвал Клювика и приказал ему найти Аню. Как оказалось, домой она не пошла. Бежала, куда глаза глядят, а после свернула в подворотню и спряталась за горой какого-то хлама. Через пару минут я добрался до этого переулка и постучал костяшкой пальца по каменной стене. «Прошу прощения, тут не занято?» «Что?» — всхлипнула она, услышав мой голос. «Ань, не узнала? Это я, Виктор. Все хорошо, за тобой больше никто не гонится, можешь выходить». Я протянул руку в темноту, из которой на меня выпрыгнула Аня. Обхватив мою шею, она горько разрыдалась. Сбивчиво говорила о том, как ее все достало. Каждый день кто-то пытается облапать или того хуже. Но только тут можно заработать хоть какие-то вменяемые деньги. «Пошли со мной. Приведем тебя в порядок, а после поговорим в более приятной обстановке». Приобняв Анну, я отвел ее в отель. Хотел снять ей отдельный номер, но она отказалась, сказала, что боится оставаться одна. Зайдя в номер, я, не теряя времени, подхватил ее на руки и отнес в душ. Сидя в куче мусора, она порядком испачкалась, и сейчас ей не помешало бы искупаться. Пока Анна откисала в ванной, я спустился на ресепшн, сдал рюкзак в ячейку хранения и заказал еды с доставкой в номер. Спустя полчаса принесли мой заказ и поставили на обеденный стол. А все-таки хорошо, что здесь столько мебели для приема гостей в самый раз. Из душа вышла Аня, завернутая в банное полотенце. Раскрасневшиеся щеки, волосы завязаны в косичку, длинные ноги. «Дубровский, глаза у меня находятся выше», — устало улыбнулась она и села за стол. «Что не так с этим местом? Я вкалываю по 12 часов в сутки, ноги уже стерла до крови. Все для того, чтобы помочь отцу, но ведь... «Я так больше не могу!» Она посмотрела на меня глазами, полными слез. «Я официантка, а не шлюха. Если бы я продавала свое тело, то заработала бы намного больше. Тогда было бы не так обидно, что каждое пьяное быдло лезет мне под юбку». Слезы снова покатились из ее глаз, и она, тихонько всхлипнув, вытерла их рукой. «Поехали со мной», — предложил я. «Куда?» «В Раздолье. Отличное место, небольшой городок, природа кругом». «И что я там буду делать?» Она посмотрела на меня, не понимая, к чему я веду. «Работать на меня. Я хоть и выгляжу как оборванец, но все же ношу титул графа». Сказав это, я улыбнулся. «Ты граф?» — спросила она, широко распахнув глаза от удивления. Не говоря ни слова, я показал ей перстень. «Ты сейчас шутишь? Я спала с графом, а... Я поняла. Ты меня разыгрываешь. Хочешь поднять настроение? Перстень по ней не настоящий». «Если хочешь, можешь попробовать его снять». Я протянул Ане руку, и она, вцепившись в печатку, потянула ее изо всех сил на себя. Перстень даже не сдвинулся с места. «Допустим, ты граф. Но зачем тебе я?» «Будешь работать по дому, помогать дворецкому убирать, готовить, стирать, ну и прочее». «Под прочим, ты подразумеваешь постель?» — грустно спросила она. «Нет. Я не пытаюсь купить тебя. В моем поместье катастрофически не хватает людей». «Если согласишься, то я удвою твой месячный заработок и буду платить 400 рублей. У тебя будет своя комната, купим одежду и все необходимое». Видя, что она сомневается, я добавил. «Несмотря на то, что я стану твоим работодателем, спать со мной не обязательно». «За эти деньги ты мог бы нанять трех служанок. Зачем тебе именно я?» — с недоверием спросила Анна. Случайные люди могут предать в трудную минуту. А тебе я верю. Все же мы с тобой немало вместе прошли. Подворотню с мусором, трактир, постель. Я игриво подмигнул, и она смущенно улыбнулась. Пошляк. Ну смотри, Дубровский, если отвезешь меня в какую-нибудь деревню и заставишь доить коров, я тебя убью. Она погрозила кулачком, полотенце, скрывавшее ее грудь, соскользнуло и упало на пол. Анна не засмущалась, с вызовом посмотрела на меня. «А я парень понятливый», — властно прижал ее к себе, а после мы опробовали на прочность всю мебель в моем номере. Только под утро, заснув в обнимку, ближе к обеду пришли в себя, перекусили и отправились на выход. На станции перехода, как всегда, бегали толпы народа. Боясь, что ее собьют, Анна прижалась ко мне и спросила. «А может, ты влюбился в меня и хочешь, чтобы я была рядом?» Хитрая улыбка на ее лице умоляла «Скажи «да». Пусть это для тебя останется тайной, как и та вторая вещь, которую я от тебя хотел». Я усмехнулся и вышел из здания. «Эй, так нечестно! Почему секретов становится только больше?» Возмутилась Анна, выбежав следом за мной. Вызвав такси, погрузил вещи, а после мы поехали на мою малую родину, в Раздолье. Проезжая Ангарск, Анна печально прильнула к стеклу и смотрела куда-то вдаль. Возможно, отсюда был виден дом ее больного отца, но про это я пока не стал спрашивать. Хватит с нее печальных мыслей. Приедем в Раздолье и попрошу Степана, чтобы завалил ее работой. Тогда не останется времени на печаль. Я злобно улыбнулся своему отражению. Нет, конечно, я не стану превращать ее жизнь в каторгу, но помощь Степану точно пригодится. Причалив у порога особняка, я вылез из машины, забрал рюкзак и, открыв дверь Анны, протянул руку. «Добро пожаловать!» — обворожительно улыбнулся и услышал за спиной голос Степана. «Ваше сиятельство, с вами очередная спутница!» «Эй, что значит очередная?» — усмехнулась Анна и толкнула меня в плечо. Я строго посмотрел на Степана, а после повернулся к Ане и, улыбаясь, сказал. «Обед и безбрачие я не давал. Да и что делать бедному графу, если кругом столько красавиц, как ты?» «Ох, льстец!» Анна улыбнулась и покраснела. «Показывайте дорогу, ваше сиятельство». Она попыталась манерно поклониться, но вышла так себе. «Степан, размести нашу новую...» Я замялся, подбирая слова. «Сотрудницу. Будет помогать тебе по дому». Повернувшись к Ане, я прошептал. «И будь с ним осторожна. Несмотря на то, что Степан выглядит как старик, он тот еще развратник». Анна прыснула со смеху. «Ваше сиятельство, я все слышу», — улыбнулся Степан и, спустившись вниз, забрал чемодан Анны. «Пойдемте, я покажу вашу комнату. Рад, что в доме появится еще один человек. Для одного у меня работы и правда многовато». Как всегда, я первым делом направился в подвал. Лунная трава никак не изменилась. Серые листья безжизненно смотрели на меня, прося порцию маны. Хорошо, что мне есть чем их накормить. Расстегнув рюкзак, я погрузил руку в макры и пропустил через себя мощный поток маны. Трава, усиленная даром, жадностью, поглощала всю энергию, какую я мог предложить. Каналы трещали от натуги, проводя через себя мощный поток маны, и через 2 часа появились 5 новых ростков. Был велик соблазн продолжить вливать ману и прямо сегодня создать столько лунной травы, сколько хватило бы для моего исцеления. Но помня о том, как я валялся овощем несколько дней, я решил повременить. Буду есть по несколько кустов в день, иначе опять словлю перегруз каналов, а я не хочу попусту терять время. Экспериментальным путем я выяснил, что в день можно без проблем съедать не более 4 кустов. Когда начал жевать 5-й, по всему телу поползла ноющая боль, и я тут же сплюнул травяную кашицу. Ну вот, куст испорчен. К сожалению, только в свежих растениях сохраняются полезные вещества. И все-таки не помешает достать пару трупов твари изнанки и расширить мою грядку. Если смогу восстановить ядро раньше, то остатки травы продам на аукционе, а заработанные деньги вложу в запуск фармацевтической фабрики. Ладно, завтра съезжу в город таксидермисту, а пока нужно перекусить. Я оставил рюкзак в подвале, поднялся наверх и запер дверь. На первом этаже безумно вкусно пахло. Что это? Свежеиспеченный дрожжевой хлеб? А вот это пряный аромат, это... Войдя на кухню, я застал Аню у плиты. Она как раз доставала цыпленка, запеченного в пряных травах. Оторвав взгляд от золотистой корочки, я оценил обновку Анны. Фартук ей был к лицу, приятно подчеркивал формы и заставлял фантазию рисовать ее голой в одном лишь фартуке. Увидев меня, она от испуга едва не выронила поднос на пол. «Виктор Игоревич, напугал. Я думала, сердце из груди выпрыгнет. Вы чего так подкрадываетесь?» Аня сбивалась, не зная, как ко мне обращаться. «Расслабься. Когда рядом нет людей, кроме Степана, можешь обращаться ко мне по имени. Если у нас гости, то ваше сиятельство подойдет как нельзя кстати». Я уселся за стол и, взяв в руки вилку и нож, ударил ими о столешницу. «Степан!» — закричал я, что было сил. На кухню влетел перепуганный дворецкий, держа в руке шпагу. «Ваше сиятельство, я здесь!» Увидев, что меня не убивают, старик с облегчением выдохнул. «Виктор Игоревич, и не стыдно вам так измываться над старым человеком?» «Возраст тебя ничуть не портит, а дело у меня чрезвычайной важности», многозначительно сказал я, подняв нож. «У нас тут хозяюшка вкусноты наготовила. Садись, пока горячая, будем есть. Ань, ты тоже, и морсика налей, пожалуйста». «Надо же, ужинаю с самим графом», — хихикнула Анна, ставя на стол тарелки. Вечер прошел за приятной беседой. Аня оказалась очень хорошей кухаркой. Курица была выше всяких похвал, а молодой картофель с чесночком просто сводил с ума. Очень вкусно. С такой хозяюшкой я запросто наберу вес. Когда стемнело, мы разошлись по своим комнатам и легли спать. Аня сегодня не пришла ронять полотенце, чему я был рад. Хочется хоть немного поспать, так как тело все еще ноет из-за съеденной лунной травы и приключений в изнанке. Утром я снова отправился в подвал, вырастил новую порцию травы. Собирался ее съесть, но зазвонил мобилет. «Виктор Игоревич, вас беспокоит из ботанического магазина. Ваш заказ доставлен, можете забрать в любое время», — сказал женский голос. «Благодарю, сегодня заеду». Я положил трубку и понял, что все отлично складывается. Заберу заказ, заодно выкуплю пару трупов у таксидермиста, и к концу недели полностью восстановлю ядро маны. Никуда не спеша оделся и пошел во двор лупить грушу. Когда я закончил тренировку, Анна приготовила завтрак. Пока мы жевали, я подметил, что втроем есть куда приятнее, чем одному. Попили чаю, а после я попросил Степана отвезти меня в город. Сперва заехали к таксидермисту. Крошечный магазинчик, состоящий из двух комнат, набитых чучелами. Нас встретил продавец, который оказался не в меру ворчлив. Мужик уперся рогом и не хотел продавать мне туши крысолюдов. «Я ж говорю, у меня на них заказ. Не могу я их продать!» — кричал таксидермист, размахивая руками. «Уважаемый, а другие туши есть, на которые у тебя нет заказа?» «Других туш нет, только эти!» — он указал в сторону подсобки, где виднелись крысиные хвосты. «Понятно. А по 1000 рублей за штуку тоже не продашь?» «За 1000?» Глаза таксидермиста алчно блеснули, и он сделал вид, что задумался. «За 1000 нет. А вот за 1200...» Старик мерзко улыбнулся и потер руки. «Держи, крохобор!» Я выложил на стол оплату за 3 туши и добавил. «Но за эти деньги ты еще и загрузишь их в машину». «Сделаем, не вопрос!» Усмехнулся дед и побежал в кладовку. Через 10 минут я сидел в машине и морщился от вони. Крысолюды начали подгнивать, из-за чего дышать было невозможно. Не спасало даже то, что туши лежали в багажнике. «Степан, вези их в особняк и прикопай в подвале. Дальше я на такси». «Фу, твою мать, ну и вонища». «Хорошо, Виктор Игоревич. Только откройте сзади форточки, а то боюсь потерять сознание на полпути домой», — ответил дворецкий, морщась от едкого аромата. Степан уехал, а я решил не вызывать такси и просто прогуляться по городу. Приятный день, дует легкий ветерок, светит солнышко, красота. А совсем скоро я полностью восстановлю ядро маны и смогу превратить это место в цветущий сад. Улыбаясь, я шел по улице, наслаждаясь свободной минутой, в которой нет спешки, нет опасности, только безмятежность. За стеклянной витриной булочница раскладывала свежую выпечку. Заметив, что я смотрю, она улыбнулась и помахала рукой. Я собирался помахать в ответ, но увидел в отражении, как позади меня медленно едет машина. Прислушавшись к ощущениям, я почувствовал, что в машине 4 одаренных. Слабые, 2 средних и 1 с очень сильным даром. А это нехорошо. Может, они приехали полюбоваться булочницей, а может, по мою душу. Ускорив шаг, я свернул за угол и услышал, как позади заревел мотор. Через мгновение преследовавшая меня машина вылетела из-за угла и преградила путь. Двери открылись, и наружу выбрались парни лет 20 на вид. Одного из них я уже видел. «О, любитель огурцов, это ты?» — усмехнулся я, вогнав парня в краску. «Приехал, чтобы снова почистить кишечник?» «Толян, о чем он?» — спросил смазливый парень с хлипкой бороденкой. К моему удивлению, именно у него был сильный дар. «Василий, заткнись!» — прошипел граф Бакаев и повернулся ко мне. «Я обещал, что найду тебя. Сегодня твои остроты закончатся. Машину его!» «Если драка неизбежна, то лучше ее начать самому». Я сделал шаг вперед и со всего размаха рубанул лбом в переносицу Бакаева. Обливаясь кровью, он свалился на асфальт и схватился за сломанный нос. Я собирался отметелить его дружков, но что-то укололо меня в руку. Перед глазами все поплыло, ноги подкосились, и я потерял сознание.